Глава вторая. Я любил свою темницу, потому что я сам ее выбрал. Анаре де Бальзак. Летучая мышь ходила кругами. Вот ведь тварь рукокрылая. И тоже раскормленная. Вера еще раз набрала Юлькин номер, но на этот раз телефон оказался выключен. Лара прошлепала обратно в свою комнату с банкой меда и нарезанным батоном. Через секунду там победно завопил телевизор. Дружба — не любовь. Ее свернуть труднее. Связующие нити торчат и лезут отовсюду, как в бракованных швейных изделиях, которые стали продавать в последние годы даже в дорогих магазинах. Мышь долгие годы нашептывала Вере, что лучше бы им с Юлькой не видеться. Впрочем, однажды копипаста сама отошла в сторону на целый месяц. На втором курсе университета Вера Стенина, изучая историю искусства в теории, попала в компанию художников на практике. Совершенно случайно попала. Кто-то привел, познакомил. В юности это легко. Художников было пятеро. Все в самом опасном возрасте, около 30. О славе мечтал в этой компании каждый, о деньгах – четверо. А жить вне искусства не могли только двое – Вадим и Боря. Вадим был ростом выше всех, кого знала Вера Стенина. Макушка парила под самым потолком. Блондин, румяные щеки, темная щетина. Он редко брился, говорил, что бережет кожу. Терпеть не мог, если кто-то был выше его. Такие изредка, но все же встречались. Забавно, что этот взрослый дяденька, как младенец, поглядывал на руки, когда речь заходила о том, где право, где лево. Видимо, мама научила его определять это по мизинцам, и он до сих пор нуждался в подсказке. Боря выглядел моложе и своих, и не своих лет. Бывают такие вечные мальчики, которым даже в 30 лет отказываются продавать сигареты. Девушкам Боря нравился, выглядел безопасно, будил материнские инстинкты. Ему, возможно, хотелось бы пробуждать другие, но тут уж кому что дано. Боря любил деньги, и это его спасло. Своевременное формирование финансового рефлекса – гарантия того, что человек покинет опасный мир богемы вовремя. Вадим был равнодушен и к зеленым, и к деревянным. Все деньги одинаково быстро превращались в краски, хлеб, вино. Еще и девушки постоянно просили купить то одно, то другое. В магазинах тогда уже свободно продавались итальянская косметика Пупа, белье с цветным кружевом, сумки, собранные из кожаных клочков. Вадим обожал Брейгеля, тогда как Боря молился на Пикассо. Между тем, в Свердловске в то время был на пике моды Сальвадор Дали. Его альбом чудовищных размеров – настоящий увраж. Вера и Юлька рассматривали в гостях у Бакулиной. Увраж привезла откуда-то всемогущая сеструха, и браться за страницы разрешалось только после того, как помоешь руки под присмотром, как дошкольница. И обязательно снимали суперобложку. Вера была увлечена новой компанией всецело. В юные годы так часто происходит. Выбирается образ жизни, сообщество людей, группа единомышленников. И там, внутри этой группы, всегда находится кто-то самый яркий, в кого девочки неизбежно и неудачно влюбляются. Сейчас на общем фоне выделялся, конечно, Вадим. Первым из всех ему удалось получить собственную мастерскую, где теперь околачивались все пятеро, плюс девушки. Вадим просил не приходить по вторникам и пятницам, в эти дни он работал. Однажды Вера шла мимо мастерской с Борей и заметила, что спутник ее смотрит на окна Вадима как любовник на неверную женщину. «Работает. Прямо сейчас». Боря сказал это с такой тоской, что Вера пожалела его так же отчаянно, как жалела до той поры только себя. Поэтому и пошла в тот вечер к нему домой, в съемную комнату. Это была даже не комната, а какой-то занорыш со сломанной тахтой. И от Веры с Борей получилось так много шума, жара, звуков и запахов, что можно было задохнуться. Боря жалобно покрикивал в процессе «Не дать не взять голодная чайка», и на его крики, редкие, по всей видимости, в этом пейзаже, откликнулась соседка. «Борис, с вами все нормально?» – встревоженно спрашивала она из-под двери, а потом еще долго стучала в нее согнутым пальцем. Борина голова лежала на груди Стениной, и оба они, честно сказать, походили в тот момент на два трупа, сброшенных в угол прозекторской. Как художник, Боря был значительно интереснее. Вера упивалась его картинами. Шизофреническое внимание к деталям. Ни одной случайной или же излишней линии. Свет и цвет на равных. И главное, бешеная мощь, сила, энергия. Все забрали эти картины. Ничего не осталось художнику для жизни. Но даже какой тестостеронный. Проронила на его первой выставке заезжая критикесса. Вскоре Борю заметили. Он перебрался в Москву и не потерялся, хотя там и без него хватало художников. Сейчас он пишет очень специфические картины и, согласно договору с агентом, не имеет права менять свой стиль. Однако личная драма с Тениной была связана не с Борей, а с Вадимом, хотя без упоминания Бори здесь все равно не обойтись. После криков чайки Вера с Борей избегали друг друга, ни о каком продолжении не могло быть и речи. Боря стал больше работать, снял какой-то подвал под мастерскую, к нему приходили туда и друзья, и натурщики. Еще год и начал готовиться к выставке. Остальные трое живописцев на тот момент времени тратили все свои силы на то, чтобы завидовать Боре и Вадиму. Для творчества оставались такие ничтожные крохи, что их было проще не замечать, сами отомрут. И все же компания держалась. Зависть нуждается в постоянном окормлении. Она все оправдывает и покрывает, прямо как любовь у апостола Павла. Девушки, вино, пепельницы, набитые окурками. Одна из них, металлический сапог, до сих пор стоит у Веры Стениной перед глазами, как живая. Сегодня идем в подвал к Борьке или в мастерскую к Вадиму, лишь в этом был вопрос. Однажды Вера привела с собой Юльку Калинину. Чувствовала, нельзя этого делать. Вадим выделял Веру словно любимую краску. Искал взглядом, едва только толпа вырастала на пороге. Он был скуповат на цвета, считал белесость признаком породы и заявлял, что самые красивые женщины живут в Скандинавии. Вера была его типа. К тому же она освоила красную помаду и носила черный берет. Иногда даже не снимала его специально в мастерской, видела, как любуется ею Вадим. Она никогда в жизни не была такой хорошенькой, как в ту зиму. Вот здесь и появилась практикантка Юлька с просьбой от редакции городской газеты. Срочно требовалось интервью с Вадимом, и Юлька нахвасталась на планерке, что подружка-искусствовед обеспечит беседу в два счета. «Ну я тебя очень прошу, Верка», — ныла Юлька. Пришлось согласиться, хотя мышь билась, как птица в клетке. Вера сделала все, что могла. Убедила Юльку не наряжаться, ни в коем случае не надевать короткую юбку. Именно в тот день попросила на прокат лучшую Юлькину кофточку и залила ее чернилами. Они встретились у мастерской. «Юлька, ты помни на всякий случай, что это мои люди», сказала Вера, прежде чем открыть дверь. Дальше все было предсказуемо и больно. Вадим с Юлькой долго курлыкали над диктофоном, пока не закончилась пленка в кассете. Юлька перевернула кассету и снова включила запись. Гости один за другим уходили. У Бори в тот вечер как назло ждали модную художницу из Питера. Юлька, Вера и Вадим остались втроем. За окном зрели сумерки, сине-зеленые, как отцветающий синяк на бедре вчерашней натурщицы. Вера просидела бы в мастерской хоть до самого утра. Но Вадим вдруг обнял ее за плечи и шепнул: «У тебя очень красивая подруга». Шепот и теплая рука на плече не подходили этим словам, и Вера не сразу осознала, что Юлька и Вадим смотрят на нее, как на муху, залетевшую в дом. Задача о трех телах требовала срочного решения, поэтому Вера ушла, держась точно старуха рукой за стены. Распахнула дверь подъезда, ледяной ветер напал на нее, бросив в лицо горсть колючего снега. Перед глазами расплывались утоптанные дорожки и почти нетронутые белые поля, где темнели неглубокие ромашки собачьих следов. Летучая мышь вцепилась Вере в горло и не разрешала уходить, пока не погаснет свет в окне мастерской. Только тогда она побрела домой и долго рыдала в своей комнате, даже выгнулась в истерическую дугу и сама испугалась, какое это ей доставило удовольствие. Вера Неврастенина. Плач ее временами напоминал хохот. Соседи стучали в стену, а мама сидела рядом и гладила Веру по плечу, которая все еще помнила другое касание. Наутро Юлька не позвонила. Решила больше не общаться с Верой, так было честнее. Но уже через день после того, как вышло интервью в газете, Вадим обозвал Юльку дурой. «Твоя подруга очень меня подставила», — с упреком сказал он Вере. «Хоть бы показала вначале, там столько ляпов». Юлька на дуру обиделась. Тем более, что в газете все сказали, интервью отличное. Ее даже отметили на летучке. Вера не собиралась читать это интервью, не хотела даже думать о нем. Но зачем-то пошла тем же вечером в мастерскую. Был вторник, запретный день. Вадим трудился над портретом. Женщина сидит спиной к зрителю, любуется пейзажем. Отвернувшаяся Джоконда. «Сними ты свой берет, жарко ведь», — сказал художник Вере. «Каждый раз думаю, почему она его не снимает?» Вера послушно стянула берет, почувствовав запах своих волос. Так пахло от хомячка, который жил в детстве у Бакулиной. Ему бросали в аквариум грязную вату из ушей. «Я пойду», — сказала Вера. Но Вадим был слишком занят своей работой, чтобы ответить. Впоследствии он стал по-настоящему знаменит. Вере часто попадаются статьи о нем и каталоги выставок. Отвернувшуюся Джоконду «Вечер Юлии» приобрели для частного собрания знаменитого коллекционера Дэвида А. А Юлька пришла к Вере с повинной через месяц. И даже летучая мышь была рада ее возвращению.